я записываю это видео сегодня. Вот газета в подтверждение. Я хочу сказать, Филатов Сергей Николаевич светлый и добрый человек. И все вот эти вот синхрофазотроны, подводные лодки и прочие находки он действительно делал. Просто в этот момент я публиковал объявление и так выходило. В мире есть много мошенников, но Филатов Сергей Николаевич не мошенник. И я хотел сказать, что он не хотел никого отправлять на гарем, не принуждать никого-то к сексу. Он светлый и добрый человек, он не такой. В мире есть много мошенников, и сейчас следующее видео будет с другими мошенниками. А Сергей Николаевич Филатов действительно находил все эти находки, и все, что это было, это просто случайность. Алло. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу телефона с вами общались на Авито? Да. А как бы вам его вернуть? Мы там на встрече договаривались. Ну, вам сегодня будет удобно? А в который час, скажите, пожалуйста? Смотря, где мы будем встречаться, как бы, ну, может, часов 5-6. Вы знаете, мне было бы удобнее на Столярном переулке. Как вам, удобно? Там возле Дикси где-то, ну, можно прийти. Ну, наверное, да, могу. Я сейчас просто вообще за городом, что я до ближайшего метро. Так. Там, наверное, вам позвоню и уже договоримся в точное время. Смотрите, я сейчас на работе, вы не могли бы тогда лучше на Авито написать, чтобы я вам перезвонил, потому что тут на работе не общался. Хорошо? Хорошо, да. Все, да. Через сколько примерно вас ждать? Ну, не знаю, может, минут 20 еще. Минут 20 еще. Хорошо, хорошо. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас со временем? Через минут 20, да, будете где-то? Нет, я, в принципе, уже на Столярном переулке около Булочной. Вы сейчас около Булочной, да? Да. Как я вас узнаю, скажите, пожалуйста, и дадите мне минут 10, я просто на работе сейчас, чтобы я вышел. Да, конечно. Я одет полностью в черное. Дадите мне минут 10, пожалуйста, хорошо? Да, конечно. Да, не жду вас. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы в черном, да, во всем? Да, во всем черном. Ага, сейчас мне буквально там 5-7 минут, в принципе, надо, чтобы с работы отойти. Напомните, ревайзер, да, у вас же на заставке стоял, спрашивалось? Да. Да-да-да. А как потеряли хоть вообще? Мы гуляли вот по Гражданскому проспекту там. Ага-ага. Несколько дней даже, красиво тут. Я его потерял, сначала потому что его украли. Поэтому стал смотреть на Авито, знаете, типа... Ага. Если просто не сдавать, зарядки нет, короче, ну как это обычно бывает, потому что его украли. Вы только не подумайте, что я у вас его не крал, я если бы крал, я бы не выставлял его на Авито, так что давайте, чтобы там, вы там не с полицией, не с милицией, там, сами понимаете, кого там только нету на Авито. Блин, похож, короче, там, ну, стекло заднее наклеено, думаю... Ну, точно, короче. Нет, ну да, ну и тем более, если вы ревайзер на заставку ставили, ну, тем более, наверное, ну, 100% ваш, в принципе-то. Ну да. Александр, да, вас зовут? Алло. Да, Александр. Александр, сейчас 5 минут, хорошо, просто на работе 5 минут меня отпустят на 10 минут к вам, и я подойду. Хорошо? Да, конечно, я подожду. Хорошо. Давайте, до связи. Алло. Алло. Да, Александр, здравствуйте. Смотрите, меня тут по работе чуть-чуть задерживают, там брат мой, давайте, может, передаст вам. То вы тоже, наверное, спешите, да? Ну, да, в принципе, это не проблема. Слушайте, убедительная просьба, он просил, а не могли бы рулон бумаги взять в Дикси рядом и занести ему в Булочную? Рулон? Любой бумаги, туалетной бумаги. Я ему, в принципе, передал, он говорит, можно попросить Сашу, чтобы он купил рулон туалетной бумаги. Получится, Саш? Там сколько на рублей 10 стоит, мы вам вернем эти 10 рублей. Да, что-то не надо, что это рублей 6-10. Ну да, несложно будет. Да нет, конечно, не я сам. Тогда, Саш, я брату тогда ваш номер дам, да, его Анатолий зовут. Да, хорошо. Хорошо. А как его узнаю? Он скажет, куда зайти, вы же бумагу будете отдавать, а он сразу телефон отдаст. Да, конечно. Давайте, хорошо. Тогда, да, я даю ему номер, там, да, любую, возьмите бумагу, в принципе, и я ему отдам ваш номер. Давайте, Саш. До свидания. О, он с бумагой идет. А, Лех, звони ему. Алло. Алло, Саш, добрый день. Здравствуйте. Это Анатолий, вам брат мой звонил только что. Да, звонил. Ага, вы купили, да, то, что попросил вас? Туалетную бумагу, да. Да, туалетную бумагу. Саш, такая просьба, мне неудобно, я сегодня грибами отравился. Можете занести в Булочную и отдать Максиму, он мне сейчас, я просто в туалете сижу, не могу выйти. Максим там стоит. Отдайте и скажите для Анатолия. А, Максим, а как я узнаю? А, ну, подойдите к булочную, там, к ребятам, скажите, а кто здесь Максим? Он там стоит за прилавком с булочками. Скажите, вот бумага для Анатолия. Ну, ладно. Можете повисеть, в принципе, на телефоне. А, на телефоне подойти? Да, да, повисите на телефоне, не ложите трубку, я сейчас... Он мне передаст, я в это сделаю свои дела и выйду к вам. Сказать бумага для Анатолия. Да, для Анатолия. Для Толи можно просто. Максим. Ага. Да, хорошо. А тут два прилавка, к которому именно подходить. Спросите, какой, кто из них Максим. Я не знаю, где он сейчас стоит. Андрей. Хорошо, сейчас, секунду. Андрей. А вот чем не Максим? Чего? А, да, Олег, ну ладно, сейчас, секунду. Здравствуйте, чем не Максим? Чем не Максим? Нет. Нет, жалко. Алло. А кто там еще, Олег сегодня на работе? Олег, да. А там Олег, да? Да, да, Олег. А, Олег, Максим, значит, вышел покурить. Дайте Олегу, скажите, вот для Толи, передайте бумагу, пожалуйста. Олег Андрей. Тоже в курсе. А вы Толи знаете? Толи знаете? Но вы мне сказали передать бумагу для Анатолия. Нет. Но Олег сказал то, что он не знает Анатолия. Так, а Толя Воркутинский, спроси. Толя Воркутинский. Ага, сейчас, секунду. Толя Воркутинский, знаете такого? Не, Олег не знает такого. Олег, видать, дурачка решил включить, просто он не хочет мне нести бумагу. Саш, постой, пожалуйста, возле входа, я сейчас не знаю, тут газета какая-то валяется. Давай я сейчас попробую с ней справиться и выйду. Ладно, хорошо, до свидания. Сейчас. Алло. Алло, Саш. Блин, да я с этой газетой справлялся, мне на штаны попало. Саш, можно просто зайти и спросить у Олега, а в туалет можно зайти и передать вот эту бумагу? Может, он вас просто как в туалет пустит, а вы мне... А в туалет какой там? Типа, там туалет, есть туалет, так... да. Пусть Олег, скажите, Олег, пожалуйста, можно я в туалет пройду? И передадите мне бумагу. Потому что я сейчас газетой делал эти все вещи и вымазал себе штаны. Мне даже неудобно через зал проходить. Ну, бывает. Но я ладно, прошу прощения за такие подробности, но просто, ну, блин, так я грибами отравился. Взял сегодня в Дикси грибы, блин. Угу. Ой. Подойдите к Олегу, пожалуйста. Пусть он вас в туалет пустит, вы мне отдадите этот рулон. Хорошо, ладно, сейчас. Можете не ложить трубку. Да. Олег, я извиняюсь, еще можно в туалет пойти? У вас нет туалета? Мне скажут, что у вас нет туалета. Ну, у них нет туалета. Ой, блин. Я этого Олега сейчас выйду, я не знаю, что ему сделаю. Саш, там сзади дома, если обойти, есть окошко. Давайте через окошко я заберу ее и все. Сзади дома? Да, сзади он дома я стоит. Открою окошко в туалет. Ну, вот мы же на углу находимся, там же ж понятно, да, будет где угол. Вот там окно первое этажа. Ну, да. И я открою его, приоткрою и передадите мне эту бумагу. Я как раз управлюсь и выйду сразу с телефона. Да, хорошо, тут есть арка. Да, да, да. Там... Который ведет во двор, но она закрыта. Сейчас попробуем ее открыть. Блин, я тут хрен готовишь. Я не знаю, там, не, ну, конечно. Там если тетя Люся повесила замок, это наша уборщица. Я сейчас позвоню, может она откроет. А ну, попробуйте. Нет. Просто тут еще это... Блин, тут не замок, тут кодовый замок, знаете, короче, такой. А, я понял. Магазин «Калинка» там есть. Видишь, Саш, есть? Магазин «Калинка». «Калинка»? Да. А это смотря с какого... А вот ты только что прошел дверь, ты когда шел к арке, ты прошел дверь в «Калинку». Можешь подойти к этой двери «Калинки»? Нет, мне сейчас тут женщина заходит, дверь открыла, которая «Калинка». А, ну, заходи тогда. Ну, вот захожу, там просто да. У нас с Калинкой совместный туалет, можно было кому-то из продавцов Калинки отдать эту бумагу, тоже сказать для Толи, потому что Олег что-то, блин, исполняет сегодня, я не пойму, что у него с настроением. Угу. Ну вот я сейчас зашел, так. Вот вот сейчас стою на углу дома сзади. На углу дома. На первом этаже какие окна? На первом этаже? Да. Ну, такие, с решеточкой. С решеткой. Пока не вижу тебя. Блин, такая... тут ручки поснимали. Блин, козлы. Саш, можно тебя попросить через калинку занести эту бумагу? Ох, интересная ситуация, конечно. Саш, я прошу прощения. Такая неудобная. Мне сейчас так неудобно это все вам говорить, но просто я не знаю, как еще... объяснить, почему я не могу выйти с туалета. Ну, уже говорю, как есть. Мы же как бы два парня. Ну, вот здесь я нашел калинку, да. О, дайте кому-то из продавцов, скажите, передайте Толе, он сейчас в туалете сидит, не может выйти, пожалуйста. Здрасте, а вы Толю знаете, Анатолий? А, говорят, что Анатолий не знает. Да просто пусть, скажите, он в туалете сейчас у вас сидит, потому что я ж не в калинке работаю, а в булочной. Скажите, Толя сейчас в туалете сидит, можете ему бумагу просто передать? Анатолий, знаете? Алло, какая у вас фамилия? Воркутинский. Воркутинский, знаете такого? А вот здесь туалет есть? А, просто спросили передачу на туалетную бумагу. Нет, это, наверное, не сюда, можно. Нет, сказали, здесь совместно вместе с булочной и этим магазином. Говорят такого, ну, типа, у них есть туалет, но он относится к магазину. А можно ей трубку передать? Ну, что она... Я в шоке, блин. Сегодня все против меня или что настроились? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Елена. Леночка, я у вас сейчас в туалете сижу, я просто через окно залез. Можно... Зафар! Можно или Саша мне ее поднесет? Зафару передай. Зафару передай. Туалетной бумаги, пожалуйста, если можно. Я через окно к вам в туалет... Что там, у нас кто-то есть? Нет, говорит. У нас есть кто-то в туалете? Подождите, а рядом с вами, кроме булочной, кто еще находится? Никого нет, вы чего? Так подождите, рядом... Давай обратно бумагу. Подождите, рядом с вами булочная, а что еще за магазины? Магазин? Да. Так, профи. А, может быть, я в профи попал. Просто я в окно залазил. Вы в профи, они меня... значит. Они меня не пускали. А, идем, я покажу. Да, они меня не пускали. А можете провести Сашу? Это мой брат просто. Пусть да, мне да, бумагу да. передаст, если можно. А, ну хорошо, давайте. Просто в туалет не пускают, а я вот залез через окно, получается. Вот если через окно, а как он через окно туда залез? Я просто интересно. Что хотите? Это вообще я такого еще не видела. Через окно, как через окно? Как он мог залезть через окно? Я не знаю. Это вообще инструмент. Анатолий, алло. Алло. Алло. Саш, я попал, я в профи попал, в другой магазин. Можешь в профи, пожалуйста, зайти? Да, меня не пускали в туалет через, ну, основной вход, я залез через окно. И что сказать в магазине профи? Чтобы в туалет занесли бумагу, я сейчас управлюсь и выйду уже с телефоном. Да, сейчас, секунду. Сейчас. Добрый день. У меня вопрос такой, у вас туалет есть? Нет, я знаю, но мне на туалет бумагу передать. Ирина, здравствуйте. Сейчас, тут продавец немножко отвлекся. Там ага, ну если что, там трубочку передайте, я договорюсь. Меня там знают, я ж булочной работаю, 74, Толя Воркутинский. Я прошу прощения. Ничего страшного. Алло. Да, можно ей трубку? Скажите, Толя Воркутинский с булочной 74. Просто тут никогда не было Анатолия из Гага. Да, в булочной 74 работаю. Давайте он трубку. А, так это вам следующий пункт. Я знаю, да, но... Поздно. Я в туалет к ним зашел алло. Просто. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте, а как вас зовут? Валерия. Валерия, я прошу прощения, у нас в булочной туалет сломался, я к вам через окно залез. Можно? У вас тут бумага закончилась. Можно мне Саша передаст ее, пожалуйста? Можно мне бумагу в туалет занести, у вас закончилось? Алло. Вышли, у нас окна, чтобы вы к нам залезли. Я сначала залез в калинку, у них туалет был закрыт, я потом залез к вам. У вас туалет открыт, но бумага закончилась. У нас нет окна. Как это нет окна? Куда же я тогда попал? Вот так. Ну я вот сейчас сижу, я через какой-то коридор подсобный шел и попал в какой-то туалет. В какой я магазин попал, честно, я не знаю, но тут закончилась бумага. Там есть калинка, вот вы, профи, наша булочная 74. А кто еще рядом с вами? Что за бред вообще? Подождите. Что? У нас на ключ сзади закрыто. Что ты говоришь, что влез к нам в туалет? Через окно. Через окно. Или в коридор. Что от нас-то хочешь? Я не знаю. Алло. Да. Здрасте. Ну, тут говорят, что они понимают вас, как вы смогли залезть в туалет через окно. Там охранник сидит, да. Она, наверное... Саш, сейчас давайте 2 секунды. Я, может быть, уже... Ну, я трусами сейчас вытру себе жопу и трусы кину в урну и выйду так. Да, хорошая идея. Сейчас я тогда выйду. Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Как вы там? С братом договорились, нет? Нет, там у брата очень сложные какие-то проблемы. Да, дело в том, что... Он... В туалете из окна. На самом деле, немножко и меня подставил. Дело в том, что он... смотрите, видите, там стоит мой автомобиль, там Мазда 6 стоит. Дело в том, что он попросил вот это вот о помощи, а телефон, в принципе, он так с машины и не забрал. Давайте я сейчас вот, находясь на работе, в принципе, вам ее открою, а вы заберете его, да и все. Ну, проверите, там ваш, не ваш. Хорошо. Или нет. А у вас Мазда с номером 519? Да, она стоит возле булочной, прямо над пешеходом. Да, хорошо. Так, давайте я сейчас буду ее пробовать открывать. Она, интересно, добьет она или нет. Да, Коль, по отчетам. Да, сейчас все сделаю. Сейчас мне надо парню телефон отдать, машину. Ну, Коля, как обычно, в принципе, постоянно какую-то хрень ест, где-то потом зависает. Алло, так, подошли? Да, я около машины. Смотрите, он в бардачке, я вроде ее как открыл. А ну, попробуйте, дверь откроется, нет? Ну, нет, конечно, попробую. Попробуйте. Не открывается, не так, хочет. Секунду. Так, а ну давайте, смотрите, я сейчас нажимаю открыть, пробуйте ручку, возьмите, у меня просто сигнал там плохой с сигнализацией стоит. Ну, вот я сейчас пробую, так. Она закрыта. Давайте, так, давайте водительскую дверь, вы какую вообще открывали, заднюю или водительскую? Я за правую, заднюю, переднюю. Ай, открыл. Что, нет, водительскую надо, вы что? А, водительскую, да, но до сих пор не хочет. Коля, она где-то ловит 70 метров, я не знаю, попробуем сейчас ловить, в принципе, у нас просто сейчас... Да, не часто открывать чужие машины. Так, давайте. Раз. Два. Три. Поехали. Нет? Ах, нет, не хочет. Так, Александр, а попробуйте, наверное, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас, может, на аварийном режиме лучше сработает. Можете по колесу попробовать так немножечко ударить, чтобы она у меня на брелке отбилась, а я ее сразу открыл? Ага, я ударю по колесу, сюда приедет полиция и меня заберут. Классно. Что простите? Алло. Да так, ничего, пошутил, просто шутку. Давайте попробуем ее открыть. Давайте, только вы скажите перед так. Ударом, давайте на раз, два, три. Ну или как так-то, ну, только меня предупредите, чтобы я в этот момент нажал. Алло. Да, Коль, алло, а вот там у нас окно открыто? Так, одну секунду, давайте, ага. Коль, я оттуда попробую. Должна добить. Алло. Алло. Давайте, на раз, два, три делаем удар. Так, давайте, раз, два, три. Ах, ударил, не хочет работать. Вы попробовали или нет? Я попробовал, давайте да, чуть сильнее. А, еще сильнее. Блин, надеюсь, его машину не сломаю. Давайте, вы раз, только смотрите, два, только три. По колесу бейте, а не по машине. Ну, как я бы по то, колесу, там да. Граница вот чувствия, она у меня новенькая. Покажи. Давайте, аккуратно. Давайте. Раз, да, два, три. Два, три. Не, не хочет. Вы можете сильнее? Может, но я вы... подойду к вашей работе или что-нибудь такое. Давайте, ага. Может, давайте попробуем по задней двери. Только сейчас откроем, потому что телефон в машине стоит только от того, чтобы будете на работу приходить. В принципе, никого нету. А, собственно, зачем пробовать? Я говорю, толку... от того, что придете ко мне на работу, в принципе, никакого нет, потому что телефон машины сейчас находится, поэтому, ну, какой смысл в этом? Давайте попробуем чуть-чуть сильнее по заднему колесу попробовать, а я сейчас открою машину, алло. Да, давайте, так, чуть посильнее. Чуть-чуть посильнее, только смотрите, не по диску, а по покрышке только бейте, пожалуйста, чтобы диск не поцарапать, да, да. Ничего. Хорошо? Хорошо, да. Давайте. Да, хорошо. Давайте, только, давайте на раз, два, три, чтобы я открыл, потому что вы там бьете, я не понимаю, вы, ну, лупите, а мне же надо кнопочку нажать, алло. Ну, давайте, на счет три, давайте. Давайте. Раз, два, три. А ну-ка. Нет, давайте еще раз. Давайте. Раз, два, три. Давайте. Мне не хочет. Александр, а хочешь, чтобы мы тебе эту бумагу на горло намотали, а? На горло? На горло. Хочешь, чтобы намотали? А ну, стой. Остановись возле булочной тогда. Сейчас мы с тобой... Ну, короче, я тебе не буду доказывать, да, что это не твой телефон и так далее. Правильно? Я думаю, ты и сам прекрасно все понимаешь. Ой, какие машины быстрые. Не, ну, видимо, это все-таки не мой телефон. Решил написать, прокатит, не прокатит, правильно? Да, прям в душу сказал. Прям в душу сказал. Не, молодец, Санек. Ну, и ты видишь, зато ты не отнекиваешься, там, это не я, да, реально ну, терял да. И так далее. Вот тут по-людски, правильно поступил? Да. Алло. Сань, какую ты уже Сигу стреляешь, скажи мне, пожалуйста. Это уже третью Сигу ты стрельнул, да? Сигу третью, да, стрельнул. А сейчас какой телефон у тебя? Сейчас у меня iPhone 10. А, и ты хотел еще восьмерку, да? Да, пиздунь восьмерку, короче, продать. Ага. Потом крутанусь, потом будешь ему купить еще одну десятку. И, короче, паленую. Ага. И продать к настоящему. А, ты еще на Авито палю, да, типа торгуешь? Да. Ах ты пи***. такой. Вот это ничего, вот это мы удачно, блядь, с тобой встретились. Нормально, нормально. И что, ведутся, да? Да не, блин, пока что не ведутся. Так нет. Одного лоха нашел. Ага, мы сегодня тоже, кстати, одного лоха нашли, прикинь. Ладно, блин. Давай, старина, все, ты уже неинтересен, тобой попользовались, понял, и все. Ну, все, давай. Ага, хорошо, давай. Все, спасибо, ну, давай. Короче. Спасибо за то, что давай, ты такой да, классный парень, тоже. Веселый. Давай, давай. Да, вообще просто от души давай. Давай, давай.